Глава 34. Как только на улицу выхожу, вижу машину Стаса и его самого. Едет ко мне, быстро так едет. Не дай бог, хотя бы волос моей жены колыхнулся, Виктор, я тебя предупреждал. Она сама приперлась, я ее не звал. Зачем Тася приехала сюда? Сказала к Лиске, это же ты распиздел все. Вопрос только, нахуя ей эта информация? Стас цепляет зубы, приехал вооружен до зубов. Знаю, он меня любит. Где они? В комнате, час уже сидят, я туда не ходил. Артём объявился. Да, но адрес не сказал. Боится, что ты ту девку кончишь, дочь Ганги. А его какое дело? Не знаю. Рычит Стас, а после я вижу, как дверь открылась, его благоверная выпорхнула оттуда, а за ней следом Лиза выглянула. Остановилась у порога, как только увидела нас со Стасом. Не смейте обижать Лизу. Береги ее, Виктор. Она очень хорошая у вас. А не то... Это белокурое чудо показывает мне кулак. Смешная, забавная красота. Стас взял жену за руку и повел к машине. Они свалили, и мы снова остаемся одни. Я, Лиза, ее страхи и моя, сука, боль. Я не знаю, через что прошла эта девушка. Тася, но ее слова потрясают меня, выводя из оцепенения, заставляют проснуться. Стас забирает ее, они уезжают, а я остаюсь наедине со своим палачом. Беззащитная, уязвимая, избитая. Я не противник Виктору сейчас, я жертва, и мы оба это прекрасно понимаем. Стою перед ним и слова промолвить не могу. Моя жизнь в его руках всецела. Тебе лучше? Да. Идем, покажу кое-что, обуйся только. Виктор набрасывает мне куртку на плечи, и мы выходим на улицу. Я не сопротивляюсь, быстро шагаю за ним. Мне хочется бежать, если честно, от него, от самой себя и нашей общей боли. Беркутов заводит меня в конюшню. Новый отдел, только построенный, огромный, а там лошади гуляют, играют, едят. И звездочка уже тоже там. Она радостно фыркает, когда нас замечает. Она тебя узнала. Подхожу к ней и глажу по довольной мордашке. Моя хорошая, хорошая девочка. Виктор поджимает губы, и я перевожу взгляд на него. Спасибо за этот миг. И что Тасю позвал? Я не звал, она сама приехала. Что со мной будет теперь, Виктор? Он молчит, а я не решаю задать прямой вопрос, хоть он совсем не сложный. Когда ты убьешь меня, как обещал? Вот что я хочу спросить. Мы ищем твоего дядю. Это он убил моих родителей. Дядя Гена, я вспомнила. Он сделал так, чтобы они погибли в аварии, чтобы забрать бизнес отца. Жаль только, что меня в той машине не было. Всем было бы проще. Кому проще? Ему и тебе тоже. Почему мне должно быть от этого проще? «Потому что ты меня ненавидишь. Не надо было забирать меня с той квартиры, я там умерла, Виктор». Договориться не успевая, так как Беркутов в один миг оказывается возле меня и хватает за плечи. «Нет, ты жива, жива, жива! Я ненавижу тебя, Лиза, я тебя... Я ненавижу тебя!» Коротко киваю. У него не нашлось нужного слова, впрочем, как у меня. Его дыхание опаляет, и я закрываю глаза. «Это слишком». Виктор отпускает мою руку, отходит на шаг. «Иди в дом, прогулка окончена». Прорычала, я поняла, что Виктор все еще меня ненавидит. Пусть не так сильно, но он не простил. И я не простила. Да, у меня перерыв, временная передышка, но мы оба не готовы отступать. Я бы тоже его не простила, если бы Беркутов меня заставил сидеть 5 лет в клетке. Так что не жду такого великодушия от него. Могу только надеяться на то, чтобы он не вернул меня дяде. После того, что я вспомнила, я уже не знаю, где мне опаснее, рядом с Беркутовым или с родным дядей. Стас. Я никогда не видел Виктора таким, человечным, как бы странно это ни звучало. Я привык, что он сам за себя, преимущественно за свою задницу переживает, а тут он волновался еще за кого-то, за Лизу. Когда на первые сутки была в больнице, Виктор не отходил от нее. Он метался зверем, бесился, психовал, и я сначала даже не понял, почему. Зачем это ему? Для чего надрываться ради своего врага? Вот только я уже давно понял, что Виктор сам себя обманывает. Если бы ему эта девушка была безразлична... И он ее все так же ненавидел, ее бы тупо уже не было в живых. А так он носится с ней, трясется, переживает. Он волнуется за нее. Лиза. Эта девушка что-то тронула в душе моего брата, что-то такое, что было под толстым слоем цемента. И ладно бы запал на нее, пожалел, еще чего, не знаю, но после Ганги Виктор имел полное право спровадить ее к ублюдочному дядюшке. Потому что его месть давно состоялась, и я понятия не имел, чего Виктор ждет. Становилось все хуже. Он уже успел пробудить всех врагов на свете, а когда еще и казино практически даром получил, Виктора начали предавать уже свои. Я не ожидал от Олега. Давно его тоже знаю, но, видать, деньги не пахнут. А такие деньги, какие казино приносит, разбивают дружбу быстрее любого фарфора. И все одно к одному. Лизу похитили, мать Виктора умерла, Олег предал, а потом еще и Артем наш учудил. Дальше некуда. Я не знаю, где рысь. Это вообще не в стиле Артема, и я боюсь, что он тоже что-то сделал с той девчонкой, дочерью Ганги. И все так закрутилось, что чем дальше, тем страшнее. А ведь Виктор все равно пошел к Гафару. Правда, я понятия не имею, как тот его на пороге не прибил. Виктор отдал казино за Лизу, хотя я сомневался в этом до последнего. Мой брат слишком жадный, но, похоже, это правило не работало в отношении Лизы. Думаю, если бы надо было, Виктор бы сердце свое за нее отдал. Хотя он ни в жизни не признается в этом. Виктор всегда был таким. У него все зеркально, противоположно стандарту. Так что он вообще у нас ненормальный по всем параметрам.